Однако, несмотря на все свое возмущение, дельфина была даже благодарна дьяволице за такой вид. Банально потому, что как только та попадала в зону ее видимости, девушка тут же отвлекалась от собственных невеселых мыслей. «Хандришь?» – спросила подошедшая Нэнси. Ее подруга села на соседний стул и с интересом осмотрела лежащие в вазочке пирожные. «Есть немного», – со вздохом ответила мисс Крона, отведя взгляд от стройки. «Меня преследует ощущение», – она покрутила рукой, пытаясь подобрать нужные слова, «нереальности. Словно все это сон, и я вот-вот проснусь». «Понимаю», – кивнула шатенка, наливая себе чаю и подтягивая вазочку со вкусняшками. «Когда шах меня исцелила, тоже первое время так было. Вроде понимаешь, что это не сон, вроде бы все хорошо, но нет-нет возникает чувство. Вот сейчас проснешься и все будет по-старому». «Угу», — кивнула дельфина. «Только если у тебя это было радостное событие, то у меня, да, мы с отцом никогда особо не ладили. Да, он был тем еще тираном и идиотом. Да, он буквально свел маму в могилу. Но смерти я ему точно не желала. Все же какая-никакая, но семья. И по-своему он обо мне заботился. Не факт, что он мертв», — пожала плечами Нэнси. «Может и так, но...» — покачала головой дельфина. «Даже если там было не его тело, эти культисты вряд ли оставят живого свидетеля. Если он вообще не попал под атаку Андрея и его призыва». «Хи-хи-хи», — внезапно начала она смеяться. «А он ничего, так выглядит в этом образе, как куколка». «Угу-угу», — протянула Нэнси, тоже улыбнувшись. «Вот только костюм ей совсем не идет». «Угу-угу», — уже намного задумчивее протянула мисс Сейл. «Значит, нужно подобрать ей подходящий гардероб», — постановила брюнетка. «И не смотри так, ты тоже этого хочешь, я знаю. И вообще, у меня стресс и горе, мне нужно отвлечься». «Вот это правильный настрой», — появилась рядом с ними Рин, тут же цапнув печеньку со стола. «Только что именно вы хотите сделать, а то я только что подошла». «Купить Андрею подходящий костюм», — невозмутимо ответила Нэнси и, немного подумав, уточнила. «Подходящий для его последней формы». «Лолиформация?» — задумчиво почесала затылок зверолюдка. «Это будет непросто. Учитель явно будет против и в случае давления упрется всеми конечностями, да еще тентаклями отбиваться будет. Так что нужно подключать тяжелую артиллерию с весомыми калибрами», — наклонила голову на бок Нэнси. «Его жен», — злорадно оскалилась ученица буревестника. «Думаю, Антианитта и Лила не откажутся потроллить засранца. И Фиф обязательно позвать нужно. Если с ней договоримся, то она так ему мозги выклюет, что он будет согласен на все, лишь бы она заткнулась». «Звучит как план», — кивнула подошедшая Лут. «Уже пишу письма. Только Лизуре ни слова. И Ксулукс тоже». «Сдадут?» — поинтересовалась Нэнси. «Вторая сдаст первой, а та нет, не сдаст, но, скажем так, что именно устроит это сумасшедшее от перспективы увидеть любимого хозяина в форме лоли и милом платьице не решится рассчитать и наш корабельный эскин. Тут и Фиф может показаться верхом адекватности. Я лучше ей потом фотки скину, безопаснее будет для вашего мира». Вечерние сумерки начали опускаться на город, когда в один из дорогих ресторанов вошла довольно колоритная парочка из юной талантливой ведьмы и ее призыва. Как немногочисленные посетители и персонал это поняли. Все довольно элементарно. Обычные жители этого мира не имеют зеленых волос, фиалковых глаз, рогов и чешуи. Наряду с нестандартным и слишком распутным нарядом из тонкой футболки, коротких шортиков, чулков и ботинок, это явно указывало на иномирное происхождение экзотической красавицы. А буквально излучаемая ею аура силы и величественности говорила о высоких боевых и магических способностях. То есть в 99 случаев из 100 красавица являлась призывом. И значит, рядом с ней шла ее ведьма-контрактор, которая ввиду юного возраста и силы призыва обязана была быть просто исключительно талантливой. Вот примерно такой логикой руководствовался персонал ресторана, когда самым шустрым и подобострастным образом организовывал им столик чуть в стороне от остальных посетителей. «Чего это так забегали?» — подозрительно покосился на все это копошение Андрей, заняв предложенное место. «Видимо, приняли нас за кого-то важного», — фыркнула зеленая, садясь напротив. «Не скажу, что это целиком неверно, но и не полностью правда. Хэймэм». Буревестник в форме десятилетней девочки в строгом черном костюме с тростью устало помассировал переносицу. «Ладно, если людям хочется заблуждаться, то пусть. У меня сейчас слишком болит голова, чтобы со всем этим разбираться. Не нужно было столько вчера пить. Ты пила со мной, причем не меньше, прищурился он, глядя на жену. «Во-первых, у меня более закаленный организм», — хихикнула драконица. «А во-вторых, у тебя сейчас масса тела намного меньше». «Справедливо», — невольно кивнул Андрей, постучав пальчиком по столу. После чего через нейросеть залез в локальную сводку по проделанной его подчиненными работе. «Так, вроде бы народ неплохо движется, и явно не требует моего контроля. Лизура свое дело знает», — хмыкнула зеленая. «Да и лут там же, так что волноваться о том, что они в чем-нибудь накосячат, не стоит. Я бы больше волновалась, если бы туда полез своими кривыми ручонками. Ой-ой, можно подумать, я ничего никогда не строил». «Строил», — кивнула драконица. «Только в основном ты это делаешь, выкурив косяк, а то и не один, после чего сам потом ходишь и материшься на тему того, что за хрень ты соорудил. Хотя бы Миледи вспомни». «Эй», — тут же возмутилась Лалька. «Вот не трогай Миледи, она классная». «Эх», — как-то обреченно вздохнула драконица и зарылась носиком в меню. Какое-то время над столиком стояла тишина, после чего парочка вызвала официантку и сделала заказы. «Ладно, это все хорошо, но чего со всем этим дерьмом делать будем?» — задумчиво спросил Андрей. «А мы должны что-то делать», — выгнула бровку чешуйка. «Я не в глобальном смысле», — поморщился буревестник, а потом призадумался. «Или все же в глобальном? Ладно, пофиг. Суть в том, что...» «Да знаю я, знаю», — закатила глазки его жена. «Я в твоей бредовой голове живу, помнишь? Ты мне почти каждый день это напоминаешь, и почти каждый день про это забываешь. Но если серьезно, то оно нам надо, нам больше всех надо», — гордо выпятила грудь Лалька. «Вот потому ты и бегаешь в такой форме», — фыркнула драконица. «Но я все же предлагаю придерживать первоначального плана. Есть Нэнси и Дельфина, это их мир и их приключения. Ты и так влезаешь в каждую бочку затычкой, так что остынь. Возьми за ляжки эту алоглазую ведьму и спокойно учись магии в академии. Для рядовых вопросов у тебя есть персонал. Та же Лизура и Ксулукс, да Ирин скучает в последнее время. Лут, правда, придется вернуть, а то там без ее отрезвляющего пинка все может быстро пойти через жопу. А вот Фиф лучше забери, пока она чего не отчудила». «Понял, принял», — покивал Андрей. «Но на другие грани я все-таки залезу, хотя бы посмотреть, что там местные дебилоиды учудили. Может, еще кого-нибудь из их братьев найду и по обстоятельствам. А конкретно сейчас я пожру и двину в академию, потому что оставаться в этом городе мне почему-то не хочется». «И почему бы это?» — хитро прищурилась драконица. «Потому что очко жинкает», — мрачно буркнула Лалька. «Вы, самки, явно что-то задумали, и я собираюсь свалить до того, как это что-то исполнится. Мда». От прищура и улыбку мордочка его жены стала напоминать не драконью, а лисью. «Тогда ты не слишком торопился». Андрей вздрогнул и резко обернулся. В этот момент в дверь ресторана неторопливым шагом вошли двое. Обе были высокими, обладали бледной кожей и аристократичной красотой. Вот только если первая была сероглазой платиновой блондинкой и обладала аурой королевы, снизошедшей до смердов из хлеба, то вторая была черноглазой брюнеткой в строгом костюме служанки и вызывала у смотрящих на нее окружающих галлюцинации их долгой и мучительной смерти. «Попадас», — сглотнула резко побледневшая Лалька. От слова «папа» согласилась с ней драконица. Нэнси бережно положила на стол старые боевые перчатки, присела на стул и задумчиво осмотрелась. Комната, в которой она ночевала, была отстроена буквально за пару часов, и только что рабочие закончили ее отделку. Да что там комнату, они за день возвели половину особняка, что был больше, лучше и надежнее прежнего родового гнезда Крона, хоть и сохранял общие черты и планировку. А ведь Лизура еще жаловалась, что ее сильно ограничили по ресурсам и технологиям, ибо не положено тащить в технически отсталый мирок строительные комплексы пустотного класса и еще куча непонятных слов, половина из которых явно была ругательствами, а четверть – сетованиями на отсутствие Андрея в пределах видимости. «Кажется, у нее легкое помешательство на нем», – пробормотала воительница, откидываясь на спинку стула. «Интересно, а если попросить, они мне особняк на островах построят?» Последняя мысль плавно соскользнула на тему ее родины и некоторых сомнений. Нэнси ехала сюда за призрачным шансом исцелиться. Собственно, именно ради этого и затевалась вся ее учеба магии. И сейчас она своей цели добилась. Так есть ли смысл продолжать? Боевые искусства ей были намного ближе и понятней, да и как показали последние приключения, в бою она использует именно их, а не магию. А уж ее специализация на призыве — вообще какая-то шутка. Она настолько талантлива, Причем, без сарказма, в этой дисциплине, что оба ее призыва сильны до абсурда. Но при этом они настолько же эксцентричны, опасны для мира и самодостаточны. Как вернемся в академию, попробую третий призыв, сделала мысленную заметку девушка. Под присмотром мисс Салы и Андрея, и тут же замерла, перекатывая эту мысль в голове. Через несколько секунд она обмякла на стуле с ироничной улыбкой. «Получается, мне это нравится?» Нэнси действительно втянулась в учебу и подсознательно не собиралась покидать Академию Эстезю Мага по крайней мере до выпуска. Что же до ее любви к Би, то никто не запрещает практиковаться в свободное время и использовать это как козырь в своей магической практике. Ибо кто ожидает от призывателя удара, способного проломить медвежий череп, да и совершенствоваться в направлении Би ей в последние годы на островах становилось все сложнее, все-таки она уже мастер, признанный. И самый большой прогресс за последнее время у нее наметился как раз после знакомства с Андреем. Пусть он сам и говорит, что далеко не мастер, но спарринги с ним очень много ей дали. А если специально озадачить его поиском наставника, вряд ли среди его друзей и подчиненных не найдется кого-нибудь подходящего. Однако домой нужно будет съездить, пробилась другая мысль. Да, она отправила весточку, что ее проблема была решена и с ней все хорошо, но с родными все же хотелось увидеться и лично успокоить. Слишком они тяжело переживали ее травму. И обязательно прихватить с собой Дельфину, кивнула себе девушка. Подругу ей было откровенно жалко, и пусть семье она ей не вернет, но попробовать вписать в собственную на правах сестренки было вполне возможно. Старшая Читаил против точно не будет. Единственное, что вызывало трудности, это расстояние между туманными землями и островами. И тут нужно будет либо ждать больших каникул, либо трясти Андрея. У него же есть телепорты, да и скоростной транспорт тоже должен быть. На крайний случай, пара ездовых драконов тоже сойдет. Пара ездовых драконов на крайний случай. Хе-хе, кажется, я зажралась. Глава 32. Директор Астория Шерман пребывала в некотором замешательстве. Не будь она уважаемой дамой на очень уважаемом посту, она бы не удержалась от более экспрессивного выражения эмоций, чем несколько глубоких вдохов и вопросительно выгнутая бровь. Ну что могу сказать, уважаю, действительно уважительно покивала ввалившаяся в ее кабинет через портал пигалица. Большинство магов на твоем месте сначала бы долбануло чем-нибудь забористым, а потом уже спрашивала кто, когда и почему. Рискну предположить, что ты от буревестника, задумчиво протянула директор. Слишком уж характерные манеры и способ прибытия. «Почти угадала», — ответила пигалица. «Я и есть буревестник». Шерман не удержалась от скептического осмотра своей гостьи сверху вниз и обратно. Очень уж она не была похожа на 30-летнего побитого жизнью мужика с печатью вечной усталости на небритом лице. Вместо этого перед ней стояла 10-летняя девочка-блондика с волосами, собранными в два длинных пушистых хвостика пышными розовыми бантами. Столь же вырвиглазно-розовое и абсурдно пышное платье с белыми чулочками и туфельками прилагалось. Да даже сама аура гостей никак не тянула на то ощущение голодной хищной силы, что следовало за буревестником. Вместо этого вокруг девочки словно висело незримое розовое облако приторной ванили, мелоты и дружбы. Казалось, еще чуть-чуть и в этот мир откуда-то из-за грани адекватности прорвутся радужные единороги, розовые пони и голубые пегасы, чтобы в вихре сиреневых бабочек нести всем вокруг мир и любовь под радостные завывания обдолбавшегося травкой хора хиппи. Астория тряхнула головой и спешно выставила еще 3 слоя ментальных щитов, потому что подобные видения точно не были чем-то нормальным для ее сознания. «Ладно, допустим», — кивнула директор. «Я могу предположить, что Андрей достаточно неординарен, чтобы принять такой облик. Вопрос только, зачем, а меня не спрашивали». Сердито нахохлилась девочка и Шерман почти физически услышала треск своих ментальных щитов. Просто жены решили немножко пошутить. Впрочем, долго это не продлится, еще от пары часов до суток. Ясно, объяснение было правдоподобным. Если вспомнить Шахтера Шанелила, такие жены вполне могли и бога скрутить, да заставить платье носить. Что по заданию, до меня доходили некоторые сведения, но без подробностей. Разве что было понятно, что случилось опять что-то нестандартное. Инквизиторий, кстати, уже выслал туда специалистов. Не скажу, что они сильно там понадобятся, поморщилась девочка. Я там слегка вышел из себя, так что от врагов если что и осталось, то это только в совочек собирать. Если коротко о важном, нашел одну полудохлую богиню, зовут Сетис, немного пошаманил, так что теперь она вполне себе живая и довольная, скоро начнет собирать последователей, так что готовьтесь. Потом там отца Дельфина схватил какой-то культ и, в общем, непонятно, был ли там его труп или только хорошая имитация, девочки разбираться не стали и сразу ответили резко и жестко. Культисты, поняв, что их зажали, взбрыкнули в ответ и открыли прорыв куда-то. Оттуда поперли стрёмные твари. Они их начали выкашивать с поддержкой подкрепления из отряда моих подчиненных. Я учуял эту фигню, прыгнул туда, психанул и выпустил через портал одного своего друга. Тот пару минут побуянил и вернулся, сказав, что портала, базы и культа больше нет. «Это точно», — нахмурилась директор. «Если древний берсерк, способный в одну харю за полчаса ушатать весь планетарный пантеон богов, говорит, что проблемы больше нет, то я склонен ему верить», — немного нервно хихикнула девочка, рефлекторно намотав на палец локон волос. «Довольно характерное движение, показывающее, что буревестника уже не в первый раз так превращают, да и его спокойствие к самой ситуации на то указывает». А потом до директора дошел смысл слов, и она со стоном прикрыла глаза рукой. «Разрушение есть?» «Не-е-е», протянул Андрей. «Только поместье крона в хлам, но мои подчиненные уже заканчивают реконструкцию. Заодно и окрестности в порядок приведут, так что у наследницы на этот счет никаких претензий. Думаю, через день-другой они там полностью закончат и девочки, приняв объект, вернутся в академию. Рин, скорее всего, будет с ними, а Лут и Эрик покинут. Хе-хе, этот бренный мир». «Понятно», — протянула Астория и со вздохом сотворила короткое заклинание. «Я вызвала мисс Салую, она присмотрит за тобой, пока не пройдет обратная трансформация, и заодно проверит, действительно ли это я», — хмыкнул Андрей. «Не волнуйся, поторчу пока у себя в комнате. Высовываться куда-нибудь в таком виде у меня все равно нет никакого желания». «Спасибо за понимание», — кивнула директор. Дельфина стояла на круговом балкончике, что опоясывал башенку, возвышавшуюся над центральной частью ее отреставрированного поместья, и задумчиво-меланхолично рассматривала округу. Ее жизнь в очередной раз сделала кувырок, и сейчас она пыталась до конца осознать свой новый статус. Во-первых, она теперь официально глава рода Крона. Это было крайне редким явлением. Не то, чтобы в их обществе порицалось главенство женщин, но все равно явление было нечастым. Тем более главенство юной ведьмы-недоучки над древним магическим родом. При желании ее позиция вполне могла бы быть оспорена какими-нибудь дальними родственниками, которых в этих землях хватало, и семейной поверенной во время первого посещения даже что-то такое упоминал, но быстро забыл, и больше не вспоминал. При этом обильно потея при виде Лизур и Ксулукс. Дельфина же мудро предпочла не обращать внимания на эту маленькую деталь, и не спрашивать. Лучше вообще как можно меньше спрашивать у друзей и подчиненных Андрея, ибо чревато разрывом картины мира и смертью здравого смысла. В общем же, ныне она глава и единственный член рода Крона со всеми вытекающими. Во-вторых, теперь поместье и вся прилегающая и принадлежащая ей территория выглядит как маленький рай. Серьезно, тут даже специальный барьер стоит, который создает комфортную температуру и ясную погоду круглый год. А уж познакомиться со всеми удобствами, особенностями и защитными системами как самого особняка, так и территории она за эти пару дней просто физически была не способна. Но выданная Лизурой документация была объемом с хорошей такой энциклопедический справочник. В-третьих, она теперь богата, даже неприлично богата. И это было странное ощущение, как и источник этого богатства. А конкретно, договор с одной из служб Звездного Султана с труднопроизносимым названием. Собственно, это была аренда ее родового поместья и территории сроком на 3 десятилетия. В качестве оплаты ей предлагали полную реставрацию, чем они и так занимались, охрану и уход за территорией по тонне золота, или другого материала, ежегодно. И да, у нее в подвале теперь аккуратной горкой лежит 7 центнеров чистого золота. И еще 3 центнера было занесено на счет рода в Центральном банке. «Дельфина», — раздался со спины голос ее подруги. «Нэнс», — чуть повернулась она, чтобы видеть стоящую в дверном проеме сокурсницу. «Собралась?» Собирать было особо нечего, пожала та плечами. «Рин говорит, что отправляемся завтра утром, на их транспорте. Лут и Эрик уйдут уже сегодня, ближе к ночи, вместе с Лизурой. Ксулукс на какое-то время останется для координации открывшегося отделения, потом они пришлют офицера более низкого ранга». «Понятно», — вздохнула Дельфина, вновь переведя взгляд на сад, где радостно зеленели яблони и еще какие-то фруктовые деревья. так непривычно. Это место никогда не было столь светлым и радостным. Это был самый сырой, мерзлый и темный угол во всей округе. Словно вся эта мерзость стягивалась к моему отцу. И с его смертью эти земли вздохнули новой жизнью. «У тебя депрессия», — хмыкнула Нэнси, встав рядом у перилу. «Возможно», — пожала плечами юная глава рода Крона. «Но если так, то она у меня не прекращалась со дня маминой смерти. Пожалуй, она была единственным светлым пятном на этих унылых землях. Если так, то теперь я точно уверена в своем решении», — кивнула сама себе Нэнси. «Хочу официально пригласить тебя в гости на земли рода Айл в самое ближайшее время». «Самое ближайшее время» — понятие довольно расплывчатое, невольно хихикнула Дельфина. «Но предложение принято. Мне действительно нужно развеяться. Думаю, это время у нас действительно наступит скоро. Вообще можно было бы подождать до каникул, но если договориться о досрочной сдаче теории и подбить Андрея одолжить транспорт или портал, эксплуатируешь, он мой призыв», пожала та плечами, «и я не заставляю его делать что-то чрезмерное». «Ну-у-у, да, действительно, а твоя семья какая она, нормальная», пожала плечами воительница. «Отец, мать, старший брат, кучерявые волосы, карие глаза, похожие черты лица, есть свои странности, но ничего сверхмеры. Ну и еще они так или иначе изучают боевые искусства. Это все же семейное дело. Одна я пошла по стопам прабабки, но это была вынужденная мера. Я помню», — кивнула Дельфина, слегка поежившись от воспоминаний того, сколь печальное зрелище представляла собой ее подруга до исцеления, и поспешила перевести тему. «А брат у тебя симпатичный, он уже должен быть женат», — смерила Нэнси ее странным взглядом. «Должен быть, свадьба была запланирована, но мне не присылали ни опровержения, ни подтверждения ничего, на самом деле». «Хм», — девушка задумалась, нахмурившись. «И со всей этой учебой и приключениями я как-то упустила из виду данный момент, и это тревожно. Аура буревестника, надеюсь, что нет», — ответила Нэнси и нервно прикусила губу. «Значит, как можно быстрее сдаем теорию», — решительно кивнула Дельфина. «Угу», — кивнула ее подруга. Эрик немного нервничал. «Ну, так он говорил. На самом деле он огромными усилиями заставлял свое тело не дрожать от страха, волнения и предвкушения. И если бы не его ненормально высокая регенерация гибрида, то губы парня уже были бы буквально изгрызены в кровь, а на ладони изорваны когтями до костей. Одно дело бежать в другой город, в другую страну, даже на другой край света. И совсем другое – это покинуть родной мир вместе с какой-то мутной черной драконицей и не менее мутными перспективами. Его паранойя буквально выла и билась в истерике, и только здравый смысл заставлял оставаться на месте и терпеливо ждать последние минуты до отправки. «Ну все, не нервничай так», — похлопала ему по спине драконица. «Никто там тебя не слопает, максимум пооблизывают, хе-хе». «Ты не делаешь это ожидание легче», — сжался парень. «А я и не должна», — оскалилась Лут, демонстрируя ему набор игольчатых клыков. «О, есть сигнал». Стояли они в небольшом помещении в подвале особняка Крона, которое и было отведено под такие вот портальные прыжки. И сразу после слов Лут перед ними с густым треском рвущейся реальности открылась зловещая черная воронка с алой окантовкой, от вида которой Эрик окончательно потерял всякое желание куда-либо идти. А раздавшиеся после этого слова Лут его совершенно не успокоили. Странно, портал должен был идти через изнанку, а не тень. В следующее мгновение прямо из глубины портала хлестнули черные щупальца, обвили бедного Эрика и утащили за грань этого мира, после чего портал с довольным чавканьем схлопнулся. Все произошло настолько быстро, что парень даже не успел испугаться, а Лут, хоть что-нибудь предпринять. И вот черная драконица уже стоит одна в пустой комнате и озадаченно чешет рог. «Да ну нафиг, я с такой фигней иметь дело не собираюсь», — решила она в итоге, пересылая запись на нейросеть Андрея. Пусть у хозяина голова болит. В темном-темном подземелье, где никто-никто не услышит твоих стонов, открылся черный-черный портал, откуда игривые-игривые щупальца выкинули очень печального-печального паренька. «Ай», — констатировал он, приземлившись лицом на серый мраморный пол. «Больно. Ну хоть что-то новое. А то 12, он запнулся и сверился с карманными часами. 13 часов в объятиях черных щупалец даже мне надоели. И он никогда-никогда никому-никому не признается, что первые 3 часа орал как маленькая самка чихуахуа и перестал только после того, как щупальца заткнули ему рот. Приняв сидячее положение, юный гибрид помассировал ушибленный нос и осмотрелся. И первое, что он заметил, это большое количество костей, что лежали вдоль стен. Впрочем, чьи-то останки были далеко не тем, чем его можно было испугать, так что Эрик с любопытством осмотрел ближайшие, обнаружив их явную нечеловеческую природу. Слишком уж тонкие были ребра и острые зубы, да и три глазницы в черепе как бы намекали. Однако намного больше останков и вообще всей этой ситуации его удивил внезапный звон колокольчиков в ухе и появившаяся на расстоянии вытянутой руки желтая табличка с черными буквами. «Добро пожаловать в башню, полигон 404, странник. Каким бы странным и неведомым образом тебя сюда не занесло и какие бы планы на жизнь у тебя ни были, но отныне у тебя есть только один путь – наверх. Для получения большей информации скажи справка. Удачи, странник». Глава 33. Что значит пропал? Удивленно уставился я на развернувшуюся посреди стола голограмму ночи. То и значит, развела ручками корабельные скины и открыла рядом с собой двумерную видеозапись. Ну вот, полюбуйся. Это с камеры в комнате телепортации особняка Крона. Уже по одному виду портала, открывшегося перед готовыми к переносу лута Эриком, мне стало понятно, что дело запахло писюнами. Без личного присутствия на месте я не могу сказать точно, замешана ли тут старушенция, но процентов 90, что это она, очень уж характерная окраска и повадки. И если это так, то остается только помолиться за судьбу бедного парня. Ладно, я тебя понял, помассировал переносицу, закрыв запись. Но с этой стороны с нас взятки гладки, мальчишка из местного котла с дерьмом изъяты, излишние бурления предотвращены, так что аборигены будут спокойны. Что же до его судьбы? Я отправлю запрос древнейший. Если это она, то мы вряд ли что-то можем сделать. Если кто-то под нее косит, то будем рыть, ибо нифиг у меня кадры из-под носа таскать. Принято, командующий, хмыкнула Искин, стукнув себя по груди, очень-очень-очень плоской груди, и, явно поняв, куда я смотрю, тут же надулась. Работаю я над этим, ясно. Божественные проклятия так просто не снимаются. Я так-то могу помочь, пошевелили в воздухе пальцами, намекая на свои способности буревестника. Нет уж, едва ли не взвизгнула ночи. Знаю я твою помощь. Сама, всем сама. Лучше повожусь пару столетий, чем тысячелетиями потом из себя баги вылавливать. Ну как хочешь, пожал плечами. Это все, из нестандартного, да, кивнула моя чуть успокоившаяся помощница. Остальное скину обычным отчетом. Звездный султан, конец связи. Махнув рукой на прощание, я оборвал соединение и откинулся на спинку стула. Быстро пробежался по присланной сводке события и действительно не нашел там ничего выбивающегося из обычной текучки. Так что форс-мажором была только пропажа Эрика. «Ничего не хочешь мне сказать?» Покосился я на темный угол. Угол лениво покосился красными глазами в ответ. «Нет, ну хоть ответь, это твои махинации или кого-то левого, чтобы я знал, готовить ли свою анальную палку-каралку». Глаза демонстративно закатили зрачки, после чего неохотно кивнули и мне в сознание вбили информационный пакет. Я быстро пробежался по верхам, после чего отправил его чешуйки на более тщательный разбор. «Новый проект, да?» Задумчиво постучал пальцем по столешнице. «И обязательно было дергать у меня перспективного офицера из-под носа?» «Ладно, пофиг. Главное, что с ним все более-менее нормально и он далеко от всех местных проблем. Так что формально я свое обещание сдержал. А там у него будет куча возможностей, если выживет». Вздохнув, я встал и начал одеваться. Пора идти искать мою жертву-репетитора. У меня сегодня новая попытка призыва и уроки по огненной магии. Очередное утро Академии Вингилла для одаренных девушек началось вполне обыденно для большинства ее обитателей. Кроме небольшой части, состоящей из двух учениц-первокурсниц, одной преподавательницы и нескольких призванных существ. «Давайте, девочки, шевелите задницами. Хоп, хоп, хоп». Подбадривал один буревестник бегающую по кругу троицу девушек. «Это как минимум фуф некультурно», — пыхтела Дельфина. «А я тут при чем вообще?» — стонала Жазиль. «Эф», — высокомерно фыркнула Нэнси, обгоняя подругу и учителя уже в пятый или шестой раз и не показывая особой усталости. «Молчи, читер», — надулась на нее мисс Крона. «Угу», — солидарно покивала мисс Салая. «Тебе нужно меньше общаться с моими женами», — фыркнула Андрей, укоризненно глядя на Дельфину. «Я это от тебя нахваталась». «Мда», тот задумался. «Ну ладно, виновен. Все, закончили. Вы двое на отдых, Нэнс, в круг». Под стоны двух отползающих в сторону лавочек выжатых брюнеток, бодрая шатенка поправила боевые перчатки и резким рывком попыталась пробить буревестнику ногой в печень. Тот атаку заблокировал, но от вложенной в удар силы его откинуло на пару метров в сторону. «Уф», поморщился Андрей, встряхивая рукой. «Всего 2 месяца на должности апостола и уже лупишь в полную силу Антуанетты, когда я ее встретил в первый раз. Это хорошо», — чуть наклонила голову Нэнси. «Главное, чтобы не стала менять цвет волос и не перенимала ее повадки», — серьезно ответил буревестник. «Вторую стальную королеву эта вселенная не выдержит. А ничего, что у нее уже пара аватар и эмблем по мирам шляется», — насмешливо спросила чешуйка. Андрей предпочел не обращать на этот факт внимания. «Да и некогда стало», — воодушевленная своеобразной похвалой девушка насела на буревестника со всем старанием. «Если бы не защитный барьер, воздвигнутый вокруг полянки по приказу директора Шерман, то вся Академия бы уже переполошилась от грохота рвущих звуковой барьер ударов». И видя эту сцену, мисс Салая могла только печально вздыхать, сетуя на совершенно немагическое направление развития одной из самых одаренных учениц. Однако кроме как привычного ворчания на тему «девочки и маги так не поступают», она больше ничего сказать не могла и не хотела. Первое, потому что ее все равно не послушают, а второе, потому что и сама прекрасно понимала полезность таких умений. Очень многие юные ведьмы, а особенно призыватели, погибали именно потому, что не могли ничего противопоставить прорвавшемуся к их телу противнику. Она и сама несколько раз попадала в такую ситуацию и спасалась только благодаря родовому наследию жрицы бездны. Сегодня спарринг продлился недолго, всего 15 минут избиения, и Андрей спокойно уложил тяжело дышащую ведьму к 2 другим девушкам, а появившаяся рядом чешуйка со вздохом принялась приводить их в порядок лечебной магией. «Пожалуй, позову завтра Фиф на тренировку», — покивал своим мыслям Андрей. «Думаю, у вас уже мозги достаточно восстановились, чтобы не подхватить идеалы лысины. А может, не надо?» — спросила побледневшая Дельфина. «И вообще, есть же более быстрые пути для усиления, так? Почему это именно силовые тренировки, а не какой-нибудь волшебный укольчик?» «Потому что такую силу люди не ценят», — улыбнулся ей в ответ Андрей, присев рядом. «Для человека вещи стоят ровно столько, сколько он за них заплатил. Ну и еще кто сказал, что я не применяю к вам никакого буста? Та же лечебная магия чешуйки увеличивает эффективность таких тренировок на порядок, а кое-какие штуки, введенные вам в кровь, позволяют наращивать ту же силу качественно, а не количественно. Без этого ты бы, дорогая Дельфина, сейчас имела обхват бицепса не меньше, чем мое бедро». Девушка покосилась на собственные руки, которые хоть и приобрели изрядный рельеф, но все равно оставались довольно изящными и женственными. «Да, такого я точно не хочу». «Вот-вот», — покивал довольный буревестник. «А еще, когда ты ударом руки случайно проломишь стену, ко мне не выстроится километровая очередь девиц за чудо-укольчиком, потому что вся Академия прекрасно видит, как вы тут страдаете по утрам и вечерам. И если среди них действительно найдутся те, кто ради такого усиления будет готов вставать с рассветом и блевать под кустами от перенапряжения, то я только за». При упоминании блевания юная мисс Крона непроизвольно поморщилась и сглотнула. Это были далеко не самые лучшие ее воспоминания. «Главное, руки не распускай на таких учениц», — закатила глаза чешуйка. «А то брошу в одну комнату с Фиф на пару суток до полного ее удовлетворения во всех аспектах. Я же потом неделю на лысылинге говорить буду». «Твои проблемы», — оскалилась драконица и отряхнула руки. «Все, закончила. Кстати, что там с вашим планом?» «Накладочка», — поморщилась Дельфина, вставая на ноги и разминая плечи. «Без сдачи дополнительной практики их никто не отпустит», — хмыкнула Жазиль. «Впрочем, они девочки способные, большую часть сдадут. Проблема будет только с полевой частью. Ради 2 студенток никто ничего вне очереди организовывать не будет». «А что именно надо?» — заинтересовался Андрей. «Может, я смогу помочь? Зайди к директору после занятия и обсуди с ней лично», — помахала рукой мисс Салая, направившись прочь с поляны. «Я тут ничего не решаю. Все, не опаздывайте на занятия». «Андрей», — посмотрели на буревестника 2 студентки. «Зайду, зайду. Не надо делать такие глаза. Посмотрим, что там можно будет сделать». Директор Шерман отложила бумаги и немигающим взглядом уставилась на вошедшего в кабинет Андрея. «Что?» — спросил он, садясь в кресло. «Жду, когда ты вывалишь на меня очередную нелепость», — вздохнула она, доставая из стола стакан и бутылку вина. «Ну так что на этот раз? Досрочная сдача для девочек», — пожал тот плечами. «Уф», — облегченно выдохнула Шерман, но налитые полстакана все же выпила, после чего порылась на столе и открыла одну из папок. «Так, теорию они большей частью сдали, практику, какую можно в академии, тоже. осталась только полевая. Я так понимаю, что ты хочешь организовать ее своими силами. Угу, кивнул буревестник. Что там нужно? Присутствие принимающего преподавателя или просто доверенного лица? Думаю, Жизель подойдет. На лице директора показалась непривычная пакостливая улыбка. За что ты ее так не любишь? Поинтересовался Андрей. А нечего своих пикси распускать. У Шерман нервно дернулась щека, после чего она сердито на него прищурилась. И я даже знаю, чье это дурное влияние. Вы ничего не докажете, с каменным лицом заявил он. И не надо. Но она идет с вами как проверяющий. Покивала Астория и вновь посмотрела на бумаги в папке. Практика должна быть боевая, то есть настоящее сражение с риском для жизни. Умеренным, конечно. Студентов терять нам совсем не хочется. Это понятно, кивнул Андрей, уже прикидывая варианты. И они должны использовать все практические навыки, которым научились за курс. В основ это, конечно, магия призыва, но и другие факультативы забывать не стоит. Стихийная, пространственная, малефика, куда там твои подопечные позаписывались за последние месяцы, а то я, если честно, за ними не следила. Своих дел после ваших художеств хватает. Одна только ожившая полузабытая богиня чего стоит. Так радоваться надо, что вам адекватная бессмертная досталась, хмыкнул Андрей. Да и вроде инквизиторий всем доволен и готов прикрыть любой кипиш, кроме геноцида. Еще бы они недовольны были, проворчала директор. Затыкают твоими пауками все дыры и радуются. Скоро мои выпускницы без работы останутся. Вот не надо этого, не надо. Андрей даже на всякий случай заглянул в свежие сводки, но там все было по-старому. Мы сдаем в найм только 10 отрядов по 20 юнитов одновременно и исключительно проверенным разумным. Никакого массового наемничества и участия в политических конфликтах. Кстати, это начинание ночи Элизуры оказалось на удивление удачным, и теперь на территории поместья Крона стоит их постоянный наемничий пункт, где некоторые лица, по большей части из Инквизитория, могли нанять небольшие отряды армии Буревестника. Правда, никакого сверхтехнологичного оружия бойцам не выдавалось, за исключением офицеров, но те чаще всего сами по себе были теми еще монстрами, так что решить все проблемы местных по щелчку пальцев они не могли, но вот хорошенько дать в зубы тем же культистам или вампирам с оборотнями, вполне. Так что и местным хорошая помощь была, и бойцы Буревестника набирались опыта в нестандартных для себя условиях. Ну и заодно самому Андрею и его конторке на вполне легальный счет капала абсолютно легальная денежка. Так, ладно, подняла руки Астория. У меня работы много, так что вернемся к первоначальному вопросу. Боевая практика, Андрей почесал затылок. Есть у меня несколько вариантов. Сколько там по времени она должна занимать? От недели до месяца, в зависимости от интенсивности. Это обычно решает наблюдающий преподаватель. Тогда как насчет свозить девочек в другой мир? Поспрашиваю знакомых богов, у кого сейчас где на поднадзорной территории готовится не слишком крупный кипиш и прыгнем по указанным координатам. Девочкам будет опыт настоящих боевых действий в полном отрыве от привычной среды, а заодно за помощь заказчик еще и плюшек каких-нибудь отсыпет. Если не запарим ничего, тогда могут и по заднице всыпать, но это тоже будет опытом. Студенток мне не угробишь, мрачно посмотрела на него директор. Не должен, сопельки им подтирать не буду, но рядом с отрядом прикрытия покручусь и в случае чего из задницы вытащу. Астория задумчиво постучала пальцем по столу, но в итоге кивнула. Хорошо, я распоряжусь, чтобы со стороны администрации все было готово. Главное, чтобы твои подопечные сдали все остальное в срок. Ты же до этого момента положишь мне на стол доклад по тому, куда вы пойдете и что там примерно будет происходить. И возможно, с вами отправится еще одна студентка. Но это не точно. Нужно кое-что уточнить. Проблем же с этим не будет, никаких, пожал плечами буревестник, поднимаясь с кресла. Мне что за двумя присматриваться, что за двумя десятками, разницы особой нет. Только имя заранее скажите, чтобы мы хоть познакомились и посмотрели на пополнение. Скажу, скажу, если она согласится. Глава 34. На окраине лежащего в руинах города открылся зловещий черно-алый портал, через который на земли смертных обычно сходит древнее зло. Но в этот раз все было немножечко не так, хотя бы потому, что портал открылся не вертикально, а горизонтально на высоте 2 метров. Первая из портала упала довольно красивая шатенка в облегающем черном комбинезоне, поверх которого были одеты латные сапоги и перчатки, нагрудник с высоким воротом и кольчужным прикрытием живота, а также юбка из плотного материала с усилением в виде латных пластин. Шлема на голове шатенки не было, зато задняя часть ворота была подозрительно толстая и сегментной. Упала девушка молча и, приземлившись на ноги, тут же ушла в сторону перекатом, начав с подозрением осматривать округу. Следом, с задержкой всего в пару секунд, из портала с визгом рухнула брюнетка. Весьма жестко ударившись задницей об поросшую мхом плиту, ее визг на миг достиг уровня ультразвука, после чего резко оборвался и сменился тихими протяжными стонами. Одета новоприбывшая была в тот же облегающий комбинезон, только поверх него было не дополнительное бронирование, а разгрузка со множеством кармашков, юбка до колен из широких вертикальных полос ткани и высокие черные сапожки. Шатенка повернулась к подруге и уже хотела что-то сказать, как из портала молча упала третья участница их небольшого отряда, прямо на брюнетку. Впрочем, та отделалась только сдавленным ухом приземлившегося на живот относительно легонького тельца невысокой, чуть меньше 1,5 метра, и очень хрупкой на вид девушки с короткими серебристыми волосами. Одета она была по примеру своих товарищей по несчастью во все тот же черный обтягивающий комбинезон, которому почти нечего было обтягивать. Фигурка у третьей участницы отряда была откровенно детская, как и милая, хоть и слегка хмурая личико с янтарными глазами. Поверх комбинезона у платиновой блондинки было накинуто что-то вроде распахнутой мантии, на ногах одеты тяжелые ботинки-вездеходы, на лице сидели очки с большими круглыми стеклами, а весьма растрепанного вида волосы от падения на лицо удерживал широкий серый ободок. «Мирина, слезь!» — попыталась спихнуть с себя мелкую блондинку Дельфина. «Зачем?» — тут мягко, спокойным и чуть сонным голосом ответила ей та. «Затем, что мы на задании», — возмутилась юная глава семьи Крона. «А если кто-нибудь сейчас нападет? К тому же, мне неприятно сидеть на голых камнях. Тут есть Нэнси», — все так же спокойно ответила мелкая, явно не собираясь слезать с мягкой тушки подруги. «А камни не голые, там мох, он мягкий. Вот сама на нем и сиди». Дельфине таки удалось спихнуть с себя легкую, но довольно цепкую тушку девушки и облегченно встать, чтобы тут же со стоном схватиться за поясницу. «Ух, спина! Нас ведь предупреждали, что выходи может быть расположен нестандартно», — хмыкнула Нэнси, глядя на скрючившуюся подругу и сонно моргающую глазками Мирину. «Значит, нужно быть готовой сгруппироваться и правильно упасть. Тебя ведь учили этому». «Да, но не до такой степени, что это вбилось в подкорку», — возмутилась и немного смутилась мисс Крона. «Я скромный призыватель-малефик, а не десантница инквизитории». «Гру-ру-ру-ру-ру-ру». Разнесшийся по руинам далекий рев чего-то очень большого резко прекратил все споры, и три девушки, не сговариваясь, метнулись под полуразвалившийся козырек, что когда-то был стеной и потолком какого-то дома. Там они и замерли, настороженно осматривая округу. А посмотреть было на что. Вообще, хоть их и десантировали на окраине, но та была расположена на склоне довольно высокого холма, отчего в свете дня открывался прекрасный вид на руины огромного портового города на берегу моря, а еще более прекрасный вид открывался на высунувшуюся из воды морду чего-то, похожего на результат пылкой любви кальмара и кашалота. И размерами эта тварь навскидку была больше территории их родной академии Вингела. К счастью, чудовище лишь издало еще один трубный вой и вновь скрылось в морской пучине. «Нэнси», — осторожно зашептала Дельфина, — «Андрей вроде говорил, что тут не будет ничего, с чем мы не сможем теоретически справиться». «Так, угу», — кивнула шатенка, внимательно осматривая руины. «Что-то я не чувствую в себе силы справиться с такой штукой даже глубоко в теории. Если мы не полезем в воду, то все будет в порядке», — философски резюмировала мисс Сейл. «Движение», — тихо сказала Мирина, в руках которой появился витиеватый коричневый жезл с тускло светящимся магическим камнем на конце. Длинное орудие было чуть меньше 1,5 метра, так что невысокая девушка вполне уверенно водила им перед собой, продолжая указывать на крадущийся через разросшиеся неподалеку кусты силуэт. «Животное, агрессивное, неразумно, других не вижу», — быстро осмотревшись и вставая перед подругами, добавила Нэнси. «Охотник-одиночка, или отбился от стаи, да какая разница», — зашипела раздраженная Дельфина, в чьей левой руке меж пальцев было зажато 3 кристалла призыва, а в правой – оружие, похожие на кремниевый пистолет. «Оно все равно нападет, и нам все равно придется отбиваться. А о подкреплении и возможных преследователях подумаем немногожечко попозже, хорошо?» Нэнси и Мирина в ответ только кивнули, продолжив сосредоточенно следить за противником. Тот, видимо, понял, что его заметили, и ненадолго замер, после чего тяжелая черная туша двухметровой длины мощным прыжком выскочила из кустов и бросилась на ближайшую девушку, пытаясь вцепиться ей в горло вытянутыми челюстями с игловидными, загнутыми назад клыками. На беду хищника, своей целью он выбрал Нэнси, которая встретила врага мощным и идеально выверенным апперкотом, отчего траектория рывка твари ушла вверх, подставив воительнице бледно-желтое мягкое пузо, лишенное жесткой шерсти. Добивающий удар другой рукой не заставил себя ждать. Раскрытая на манер копья ладонь в серебристой латной перчатке с острыми когтями вошла в потроха зверя, после чего Нэнси повела ее вниз с такой скоростью и силой, что буквально выпотрошила все еще находящуюся в воздухе и утягиваемую инерцией вверх тушу хищника. Дельфина и Мирина, не обладающие сверхчеловеческими рефлексами мастера Би и благословением богини-воительницы, успели увидеть только сам факт столкновения их коллеги со зверем, после чего несчастная полумертвая туша отлетела вверх и в сторону, раскидывая вокруг свои потроха и приземлилась где-то за остатками каменного забора. «Мне нехорошо», — тихо прокомментировала Мирина. Впрочем, ее лицо и интонация не соответствовали заявлению. «Ты привыкнешь», — дельфина же была уже более стойкой. Перебор, тем временем поджала губы Нэнси, стряхивая с руки налипшие ошметки мяса. Думала только нанести рану. Брюхо оказалось слишком мягким. «Ладно, это сейчас не важно», — тряхнула головой мисс Скрона, и на ее руке с едва заметной в свете дня вспышкой появилась металлическая птица. «Разведай округу, я подключусь к твоим глазам». Ее призыв согласно что-то чирикнул и резким движением крыльев стартовал свечкой ввысь. На десяток секунд установилась тишина, когда брюнетка через свою птицу осматривала округу, а две ведьмы ее охраняли. Впрочем, больше никакой опасности не появлялось, так что девушки выдохнули и немного расслабились. «Что по заданию?» — повернулась к подруге Нэнси. «Сейчас», — ответила та, начав копаться по карманам. Наконец она выудила небольшую круглую пластинку и нажала на центр. «Вот, устройство или артефакт?» Девушки не совсем понимали. Едва слышно зажужжало, и над ладонью дельфины появилось миниатюрное полупрозрачное объемное изображение Андрея слегка синеватого оттенка. Оно пишет: «О, хорошо, КХМ. Итак, дорогие мои красавицы, если вы прослушиваете это сообщение, то могу вас поздравить с первым удачным межмировым перемещением. Вы не улетели куда-то в неведомые ебеня при транспортировке, вас не сожрали монстры варпа и вы пережили свои первые минуты пребывания в новом мире. В общем, еще раз поздравляю, это достижение. Поверьте мне, как бывалому страннику, порой эти порталы могут закинуть в такую спеи». Изображение с пищащим звуком пошло рябью, после чего восстановилось, только вестник на нем потирал голову и сердито смотрел куда-то в сторону. «КХМ, так вот, вашей задачей на этом экзамене будет прогулка по городским руинам из конца в конец, добыча вот этой штуки и возвращение с ней к точке эвакуации». Параллельно его словам рядом появилось еще два изображения: карты местности с указателями и плоское фото какого-то странного перекрученного артефакта. Тем временем Андрей продолжил: «Повторно вызвать карту и фото цели можно также, нажав на центр этого устройства. Моя запись повторяться не будет, кстати говоря. И еще, советую вам все же познакомиться нормально, а то 5 минут общения перед заброской – это не дело. Мы хотели предоставить вам хотя бы пару дней для сложивания группы, но там косяк вылез размером с драконьи хиппии». Изображение снова с противным звуком замигало, а когда восстановилось, на месте Андрея уже была чешуйка, что с усталым видом массировала переносицу. «Забудьте последние слова этого идиота. В общем, вперед, девочки. Если что, сигнальные маяки у каждой из вас есть, да и мы наблюдаем за ходом экзамена и в случае чего вытащить сможем даже с того света, не переживайте. Но все же постарайтесь сдать, а то нам директор вашего славного заведения всю плешь потом проест. Удачи». Изображение мигнуло, и над ладонью дельфины остались висеть только карта и фото цели. Они втроем их еще раз внимательно изучили, после чего юная глава рода Крона вновь нажала на центр пластинки, прервав ее действие, и убрала артефакт в карман разгрузки, а потом посмотрела на меланхоличную блондинку. «Думаю, действительно стоит нормально познакомиться, пока мы никуда не влипли». Кивнула та в ответ. «Мирина Дель Каста, полное имя. 7-я дочь 3-го наследника рода Каста. 2-й курс академии. Специализация – белый маг». «Белый». Дельфина чуть нахмурилась, вспоминая другую систему специализаций, которую не практиковали в их академии. «Поддержка и лечение». довольно кивнула беловолосая девочка, которая была на год старше своих напарниц. Сенсорика, также, Дельфина Крона, глава рода Крона, немного криво улыбнулась брюнетка. Призыв и Малифика, первый курс. Нэнси Айл, наследница рода. В отличие от напарниц, молодая воительница не настолько расслаблялась и все еще прочесывала округу как взглядом, так и всеми доступными чувствами. Призыв апостольства, ближний бой, Нэнси покосилась на мелкую блондинку. И, кажется, с нами должны были отправить кого-то другого. Опять кивнула девочка. И хоть лицо у нее оставалось безмятежным, но ручки невольно стиснули рукоять жезла. Она отказалась. За день до отправки. Кто-то умер. Срочно уехала. К родне. Тот парень, Андрей, был зол очень. Никто не любит, когда планы приходится так резко перекраивать. Поморщилась Дельфина. Тогда, движение, прервала ее Мирина. Вижу, кивнула Нэнси. Опять едва слышно выдохнула Дельфина, но пистоль вновь появилась в ее руках и руны на стволе едва заметно засветились от влитой магии. Вообще именно она должна была засечь приближение монстров раньше всех благодаря связи с металлической птицей, но слишком увлеклась разговором, отвлеклась и проморгала. Бывает. Главное, чтобы подобное не стоило их крохотному отряду жизни. Впрочем, вспоминая послание Андрея и напутствие Жазиль, смертельный исход крайне маловероятен. Из-за развалин стоящего неподалеку дома с шипением выползло 5 ящериц. Всего 5, зато каких. 1,5 метра в холке, с удлиненными лапами для быстрого бега, полной острейших и явно не очень чистых клыков пастью, жесткой грязно-зеленой шкурой и явно недобрыми намерениями в желтых глазах. Они плюются огнем, тихо предупредила соратниц Мирина, что-то заметив через свою магию. Замечательно, обреченно вздохнула Дельфина и коротким движением руки призвала перед собой рыцаря-голема и механического щитоносца. Щитоносец был ее новым призывом, и на самом деле она умудрилась призвать 3 таких одновременно. Они, как выразился Андрей, шли комплектом. И пусть щитоносцы были не такими впечатляющими, как рыцарь, но свое дело эти полумашины-полудухи знали четко и готовы были оберегать хозяйку от любых неприятностей, одновременно с этим еще и получая солидный бонус к характеристикам. Последнее высказывание – тоже слова Андрея. Первый удар нанесла, как ни странно, Мирина. Пробормотав под нос заклятие «фокусировщик», она коротко взмахнула жезлом, и группа ящеров окуталась зеленоватым облаком, которое быстро рассеялось. «Тяжесть, проклятие», — коротко пояснила напарницам блондинка. «Ты же белый маг», — фыркнула Дельфина, тоже накладывая какие-то чары на зверье. «Застой крови, Нэнс, я не говорила, что только белый маг», — отрывисто сказала Мирина, поддерживая свои чары. «Скользкие, это да», — кивнула Дельфина. Напавшие на них ящеры пусть и не ослабляли наложенные на них проклятия, но так и норовили их скинуть. Стоило только девушкам отпустить контроль над магией. Впрочем, долго им в этом упражняться не пришлось, пока щитоносец остался прикрывать волшебниц, рыцари Нэнси рывком сблизились со стаей. Может, ящеры и были ловкими, быстрыми и сильными, но они и до этого мало что могли сделать в ближнем бою молодому апостолу, а под чарами смертоносные зверушки стали откровенно медленными, и каждое движение отдавалось им рвущей болью в мышцах и тяжелой отдышкой. Так что уже через несколько секунд 2 твари упали с пронзенными копьем головами, а 3 – просто оторванные ударами чудовищной силы. «Двигаемся», – коротко скомандовала Нэнси, закончив с противником. «Угу», – кивнула Дельфина. Мирина просто молча последовала за подругами. Глава 35. «Я сижу на стуле-е-е-е, в Омске или Туле-е-е-е, за окном природа, а на столе стакан. Ай, хватит завывать, я пою». «Не моя вина, что у тебя отсутствует музыкальный слух». «Да», — прищурилась зеленая, поигрывая Ильсафором. «А что еще у меня отсутствует?» «Милая, брось Илюху». «Да не в меня». Увернувшись от просвистевшего у самого уха древнего берсерка, хорошо хоть в форме оружия, я поднял руки в знак капитуляции. «Все, больше не пою». «Как будто я тебе верю», — вздохнула драконица, но на свое место на наблюдательном пункте заняла. А Жазиль осторожно высунулась из-под стола, покосилась на торчащую из стены рукоять Ильсафора и заползла обратно в свое кресло, пытаясь попутно унять нервную дрожь. Скорее всего, бедняга почуяла силу Илюхи, когда зеленая вытащила того из астрала. И я могу ее понять, честно. Самого до сих пор иногда в дрожь бросает от этого типа. Хорошо, хоть столь древние существа обычно пассивны, им банально все надоело и вообще лень шевелиться. А еще наша бравая преподавательница очень нервно косится на доску, что безмятежно жрет чипсы в углу помещения. Но и тут я могу ее понять, если бы у меня по 5-6 в месяц тырило нижнее белье, я бы тоже нервничал, находясь в одном помещении с вором. «Ты бы или трахнул этого вора, или разбил бы ему башку об стену», — фыркнула сидящая рядом зеленая. «Подслушивать чужие мысли некрасиво», — фыркнул я в ответ. «Было бы что подслушивать», — закатила та глаза. «У тебя же все и так на морде написано». Андрей, могу я спросить?» — неуверенно вклинилась в наш разговор Жазиль. «Да», — переключился я на нее. «А что за штуку должны добыть ученицы? Это что-то важное? Понятия не имею», — честно ответил я. «Это как?» — тут же насторожилась мисс Салая. «Не волнуйся, там ничего опасного», — ответила за меня зеленая. «Эта штука нужна кому-то из знакомых Мюты. В общем, просто так прийти и взять ее тот бог не может, мешают какие-то правила их пантеона. Да еще и курьер должен пройти своеобразное испытание, такое вот путешествие через трудности и прочее. В общем, для смертных это бред полный, как и для большинства бессмертных», — хмыкнул я. «Угу», — кивнула Дракоша. «Но во вселенной есть условности и более бредовые, и большая часть из них придумана или наложена разумными. В общем, как я говорила, не волнуйся, мы сами ее просканировали издалека, да и божок тот уверял нас, что ничего опасного там нет, просто загугулина со свойствами, раскрываемыми посредством такого вот ритуала, которая потом будет использована уже в другом ритуале, но нас то касаться никак не будет». «О, на них опять напали!» — раздался радостный голос Жоськи, которая крутила на пальчике чьи-то черные кружевные трусики. «И я даже знаю чьи. Отдай!» — раздался полный боли и обреченности голос Жазиль. Нэнси напряженно стояла посреди остатков некогда широкого дворика одного из домов и, прикрыв глаза, к чему-то прислушивалась. Ее напарницы замерли на вершине довольно крупного валуна и также напряженно следили за ситуацией. Дельфина параллельно водила по округе дулом взведенного пистолета, а Мирина поддерживала наложенные на их танка чар усиления рефлексов, скорости и восприятия. Вот Нэнси уловила едва заметное колебание почвы под ногами и кувырком ушла на пару метров в сторону. Тут же на том месте, где она стояла, из земли вырвался огромный червь с трехлепестковой пастью, полный острых треугольных зубов. Диаметр твари составлял добрых 1.5 метра, толстая шкура песчаного цвета была покрыта слизью и когтевидными черными отростками, а изнутра монстра вместе с раздраженным визгом упустившего добычу хищника вырвался пучок фиолетовых щупалец. Впрочем, своими действиями червь совершил фатальную ошибку: вместо того, чтобы сразу убраться обратно в землю, он задержался и начал шарить щупальцами вокруг. С тихим шипением пистолет в руках дельфины выплюнул в сторону монстра целых ворох тонких кристаллических игл, что хоть и не вошли глубоко в твердую шкуру твари, но образовали широкую кровоточащую рану. В это же время с другой стороны монстра атаковала Нэнси. Засветившаяся серебряным сиянием нога девушки врезалась в основание челюсти с оглушительным хлопком. Сила удара была такова, что огромную тварь весом в несколько тонн буквально снесло в сторону, попутно вытащив его тушу из норы. Тело червя шлепнулось об остатки стены какой-то постройки и частично по ней расплескалось. «Труп, гарантированно», — констатировала Мирина, прекратив поддержку усиливающих чар и тут же бросив на Нэнси диагностику. «Перелом, растяжение, не двигайся, буду лечить». Поморщившаяся от боли воительница только кивнула, тем не менее не ослабляя бдительность. Это уже не первый червяк, который нападает на их компанию за последний час. Вообще очень неприятные для юных ведьмочек противники, и при первой встрече только рефлексы Нэнси спасли их от смерти или позорного провала экзамена. В том, что Андрей бы не дал их просто так сожрать, Нэнси с Дельфиной не сомневались. Вопрос был только в том, насколько далеко буревестник был готов зайти ради жизненного урока на бдительность. В смысле, вытащил бы он их, когда червяк только начал бы надкусывать им ноги, или дождался бы начала процесса переваривания? Мирина немного пошаманила своей диагностической магией над первым экземпляром и уверяла, что эти червяки заглатывают добычу живьем. И что-то Нэнси подсказывало, что Андрей выбрал бы второй вариант, если вообще не дождался бы их смерти и потом просто воскресил.